Глава 8. Я решительно поднялась, потянулась к ближайшим гобеленовым шторам и развела их. Потом залезла на подоконник и, откинув крючки, открыла окна. Застыла с какой-то непонятной жадностью, вдыхая сладковатый воздух с ароматом цветущих рядом роз. Спрыгнула на пол и пошла к другому окну, по пути стянув покрывало с дивана и кинув его на пол. Все равно грязная, то же самое проделала с теми, которые укрывали кресло. Мебель оказалась золотисто-желтой и очень радовала глаз. Настолько, что у меня даже на душе стало немного легче. Когда закончила с портьерами, встала, оглядывая гостиную. Да, красиво. Предок Кикимора не поскупился для любимой женщины. То, что так близко селят просто любовниц, я не верила. Да и не устраиваются так рядом с теми, от кого с радостью бы ушли к более подходящему партнеру. Но все равно было ощущение, что она отсюда ушла. Не было мелких безделушек, картин на стенах и прочего. А картины были и висели тут немало лет, о чем явственно говорили едва заметные контуры на светлых обоях, поблекших от солнца и времени. Надо посмотреть, что тут есть еще. Я пошла к двустворчатым дверям, скользя рукой по гладкой поверхности трюмо и машинально растерла оставшуюся на пальцах пыль. Хороший дом, я всегда такой хотела. Господь исполняет желания. И я убедилась, грезить надо с осторожностью. Высокие потолки, ставни на окнах, просторные комнаты. В последнем я убедилась, толкнув деревянную створку и оказавшись на пороге кухни. Тоже просторный и, судя по большому столу, выполняющий также функции столовой. Когда распахнула окна, то увидела, что они выходят на совсем маленький внутренний дворик. Оглянулась и решительно пошла к маленькой дверце в углу кухни. Я оказалась права, она и правда вела в уединенный уголок. Тут стояло старое рассохшееся кресло-качалка с забытым в нем пледом, который давно выцвел и обтрепался от дождей, солнца и ветров, и теперь имел крайне непрезентабельный вид. Кроме кресла, в этом увитом зеленью закутке места хватало только для маленького столика и небольшого, давно не работающего фонтана в противоположном углу. Я взяла старый плед с намерением отнести его к остальным тряпкам, которые нужно выкинуть, но замерла. Он был очень мягкий и сразу окутал мои немного озябшие пальцы теплом. Задумчиво посмотрела на него и осторожно положила обратно, решив оставить. Когда я вернулась в гостиную, то раздался громкий стук в дверь. Немного помедлив, вышла в коридор и открыла. «Доброго дня, госпожа!» Поклонились две молоденькие девушки-наги, которые держали в руках ведра, швабры и пакеты, в которых, наверное, было все нужное для уборки. «Здравствуйте!» – улыбнулась я в ответ. «Мы присланы убрать нефритовый». Я немного подумала, посторонилась, пропуская их, и негромко сказала. «Оставьте необходимое, все сделаю сама». «Но госпожа!» Потрясенно охнула белокурая нага, так трепетно прижимая к себе ведерко, как будто я его уже отбирала. «Мы не можем!» Вторила ей черноволосая красавица, пряча свой инвентарь за спину. «Госпожа, значит?» Склонила я голову и мягко улыбнулась. «Да, вы реале лорда Лашаваира. Тогда я настоятельно требую оставить все необходимое». Уже с твердыми нотками в голосе сказала я. «Кстати, как вас зовут?» «Мила». Светловолосая нага присела в каком-то невероятном подобии реверанса, изогнув золотистый хвост хитрым образом. «Нира», — повторила ее движение брюнетка. «Девушки, мне нужна рабочая одежда», — улыбнулась я нагам. «Хорошо», — вздохнула Нира, — «мы сейчас принесем». Змейки дружно развернулись и выползли из дома. Вернулись на удивление быстро, объяснили, где набрать воду, и брюнетка с поклоном выскользнула за дверь. Мила же задержалась и тихо сказала: «Госпожа Юлия, прошу помнить о том, что ужинаете вы с хозяином». «Да?» – я с легкой растерянностью вскинула бровь. «Да?» – еще раз поклонилась золотистая змейка. «Также позвольте дать вам совет. Начните со спальни. Дом не маленький, и одной вам тут долго придется возиться». Не оставляя шанса ответить, нага уползла, и я закрыла за ней дверь, подхватила ведерко с водой, несколько тряпочек, швабру и медленно пошла на второй этаж, решив последовать рекомендации служанки. Да, возможно, мой поступок был глупым, но я не могу сейчас сидеть на одном месте, начну нервничать, а там и до паники недалеко, а я не в том положении, чтобы позволять себе такую слабость, губительную слабость. Это первая причина, по которой я решила убирать сама. Вторая – изучение дома. К Кто бы что ни говорил, но новое жилище надо знать до последнего камешка. Знакомиться, прикасаться, прочувствовать. Вот если бы я не вышла во внутренний дворик, то не нашла бы тот странный плед, который так долго пролежал под открытым небом, но был хоть и старый, но очень мягкий и ни капельки не грязный. Нашла бы я его когда-либо, если бы не фритовый, приводили в порядок присланные Лашавайром слуги. И вообще, это мой новый дом. Мой дом, моя крепость, воистину так. Мурлыкала я, преодолевая последние ступеньки и машинально отмечая, что третья сверху немного скрипит. У меня примерно 1,5 часа до встречи с зеленым интриганом. За это время надо постараться не скатиться в истерику, которая, невзирая на все старания, так и подбирается, и продумать линию поведения. Надо же как-то вытрясти из кикимора, зачем я ему нужна. Нет, во дворце он сказал правду, вернее, только одну ее грань. Кошка ему и правда нужна. Но это не все. Ведь есть что-то еще, не может не быть. Так, сначала нужно попытаться вспомнить, понять, когда он принял это решение. Элливир. Феликс не хотел, чтобы я с ним встречалась. Очень не хотел. А мы не просто встретились. Я еще и высунуться умудрилась, так как меня задело пренебрежительное отношение эльфа. Спрашивается, почему мне не молчалось в тряпочку? Ведь даже если вспомнить мифы и сказки, эльфы никогда не отличались повышенным уважением к кому-либо, кроме представителей своей высокой расы. Но нет, взыграла гордость. И я привлекла его внимание. И это оказалось достаточной причиной для того, чтобы отдать мне медальон. Феликс сначала назвал его просто знаком, но, как выяснилось, ничего просто так господин управляющий не делает. Но причина недостаточно весомая. Похоже, кикимор все окончательно решил только когда я угодила в зал с паутиной и меня поймал хозяин Медной горы. После чего произошел занимательный обмен любезностями, а в черных глазах эльфа появился азарт. Раньше не было, только мимолетное любопытство к новенькой зверушке во дворце. Но знак Риале болотник отдал раньше. Не сходится, совсем не сходится. Тем более не поверю, чтобы тип, подобный Феликсу, решил связать себя такими узами только потому, что я тепленькая. Темнит управляющий. Под уборку и правда очень неплохо думалось, тем более я впервые за последние дни смогла остановиться, отдышаться и поразмышлять. Впереди ужин с Феликсом, и к нему надо быть готовой. Мне казалось, что вечер будет насыщенным. Наверное, сработало то самое легендарное «чую попой», которое отрицают все ученые. И почему интуиция у прекрасного пола располагается именно в этом месте? Так же, как и тяга к приключениям. К часу X я успела только протереть пыль в спальне и торжественно погрузить швабру в ведро, намереваясь воспользоваться ею по прямому назначению. Но не успела, так как за спиной кто-то негромко кашлянул. Я шарахнулась к стенке, но это оказалось всего лишь Дарамира Скелетоновна. Соклетоновна, то есть. Я так задумалась, что и шагов не услышала. «Леди!» – поклонилась дама и с похвальной для ее размеров резвостью просочилась в комнату. «Я принесла вашу одежду». «Какую это?» – настороженно поинтересовалась я. «Платье!» – Дарамира протянула сверток. «Распоряжение Лашавайра!» Почти утвердительно поинтересовалась я, все же принимая одежду. «В своих джинсах и футболке я скачу уже не один день, а стало быть, если передали что-то приличное, то почему бы и не надеть? Где ванная, я уже знала, и тут свет включился по хлопку Дарамиры. На мои, как обычно, не реагировал. В свертке оказалось не только платье, но еще и нижнее белье и чулки. Белье, кстати, почти как у нас, только несколько более закрытое. Я выдохнула и начала одеваться. Через 5 минут закончила застегивать длинный ряд мелких пуговок, и задумчиво посмотрела на себя в зеркало. «Синий цвет мне идет, хотя этот белый воротничок и манжеты добавляют наряду строгости, которая, впрочем, тут же теряется из-за пышного гнезда на голове». Я вздохнула и начала распускать косу, растрепала волосы и уныло оглядела пушистую копну, окутавшую меня до бедер. «Как они мне надоели!» Но мама любила мои волосы. Именно поэтому я их не стригла. Вышла из ванны и, не обращая внимания на Скелетоновну, взяла свою сумку и удалилась обратно, заплетаться. Еще через некоторое время из зеркала смотрела приличная, гладко причесанная молодая девушка. не имеющая почти ничего общего с той ведьмой, красовавшейся там не так давно. Вот теперь можно идти, надеясь, что ничего особо страшного не случится. Сумерки тут наступали стремительно. Когда пришла моя проводница, было еще светло, и на стеклах окна играли солнечные лучи. Сейчас же в саду, через который мы шли, царили густые сумерки, освещенные только яркими окнами господского дома. У меня на душе было какое-то просто противоестественное спокойствие и уверенность. Двери мне открыл высокий подтянутый старик, пропустил нас с Дарамирой. Он жестом указал на полураспахнутые двери на другой стороне холла. Я немного нервно кивнула и решительно пошла к ним, ощущая, как болезненно громко отдаются в ушах мои собственные шаги. Почему-то вернулся страх перед неизведанным вообще и Лашаваиром в частности. Но выбора не было, поэтому, не останавливаясь, толкнула резные створки и зашла в уютную столовую. Небольшой стол, накрытый на две персоны, я заметила сразу, а вот зеленого хозяина нет. Недоуменно огляделась. «Добрый вечер, Юлия!» Спокойный ироничный голос раздался слишком близко. Я вздрогнула и, до боли сжав кулаки, подавила приступ паники. Спокойно развернулась и все же не сдержала удивленного возгласа. Феликс был в человеческой ипостаси. Я с немалым удивлением отметила еще его костюм, который мало чем отличался от своих аналогов в нашем мире. Впрочем, прямые четкие линии они и в болоте такие. А стало быть, костюм тройка тут тоже вполне стандартный, хоть и с небольшими вариациями. «Тебя что-то удивляет?» – невозмутимо спросил Кикимор, подавая ладонь, в которую я машинально вложила свою руку и провожая к столу. Там мне галантно выдвинули стул и даже подали салфетку. Я догадливо расстелила ее на коленях. Это же действие позволило Кикимору оценить легкую дрожь моих пальцев. Внезапно ухо коснулось теплое дыхание, а потом почти неслышный шепот. «Хватит трястись, Юля». После такого я затряслась еще больше. Но потом на смену страху пришли злость и какое-то подобие темного азарта. «А что тебя не устраивает?» – осведомилась я, складывая недрогнувшие руки на коленях и глядя прямо перед собой, даже не пытаясь скосить глаза настоящего совсем рядом Кикимора. И возмутительно близко, его дыхание все еще касалось моей кожи. Интересно, на что рассчитан этот ход? Ведь все идет, как было задумано, разве не так, Феликс? А ты разговорчива. Судя по голосу, господин управляющий улыбался. Да глупости разговорчива, Юлия. Он отстранился, обошел стол и опустился напротив меня. Потянулся к бутыли с вином, быстро вскрыл и наполнил бокалы. «Девочка!» – из-под черных ресниц сверкнул голубой взгляд. «Ты знаешь, что о своих выводах и догадках распространяться не самое умное решение. Тем более, если ты поняла какую-то часть плана того, кого ты боишься». Последовала пауза, во время которой Лашаваир рассматривал меня сквозь стекло бокала. Или не меня, а игру света в странном тягучем янтарном напитке. Но тут я встретилась с ним взглядом, он усмехнулся и почти неслышно закончил. «Боишься очень сильно, маленькая Риале. Неужели первый шок и связанная с ним немеренная наглость прошли?» «Ах ты, сволочь голубоглазая!» Чтобы не наговорить глупости, я как можно более очаровательно улыбнулась и потянулась к своему бокалу. За ним так удобно спрятаться или выгадать себе паузу в несколько секунд. Что мы имеем? А имеем мы планомерное расшатывание нервов некой переселенки. Осталось понять, с какой целью этому психологу такое нужно. Психолог, кстати, он гораздо лучше, чем я. Феликс. Тихо начала я, следя не то что за каждым словом, за каждой интонацией. «Мне очень нравится болтаться между небом и землей на хлипкой ниточке, когда ты так неаккуратно играешь с ножницами совсем рядом с ней. Не хочешь хоть немного открыть карты? Не понимаю, о чем ты?» Не моргнув глазом, соврал бессовестный интриган и, сняв крышку со своего блюда, начал с неподдельным интересом изучать содержимое тарелки. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать примеру увертливого болотного лорда. Там, как ни странно, оказалась куриная грудка, запеченная с грибами. Но, надо сказать, эта тривиальность меня не на шутку обрадовала. «Надеюсь, что все приготовили правильно», – раздался негромкий голос мужчины. Подняв глаза, я увидела, как он с неподдельным любопытством трогает вилкой гриб. «Спасибо. Все для тебя», – со смешком ответил на мой благодарный взгляд Лашаваир, Потянулся к кусочку хлеба и продолжил. «Я вообще очень много для тебя делаю, а ты не ценишь, бессовестная». «Еще говорил бы, с какой целью ты так трогательно заботлив», вздохнула я, беря в руки нож и отрезая первый маленький кусок мяса. «Меньше знаешь, крепче спишь», – процитировал общеизвестную истину болотник и, улыбнувшись, откинул упавшую ему на глаза темную волнистую прядь. Я благоразумно съела курочку и промолчала. Феликс ел с аппетитом, да еще и насмешливые взоры кидать умудрялся. Возможно, именно из-за них у меня кусок в горле застревал. Пить хотелось, но налегать на вино я не решилась. Я вообще ни глотка не сделала, только показательно поднесла бокал к губам при первом тосте. Наконец у нас забрали тарелки, я проводила тоскливым взглядом почти нетронутую свою, так как кушать хотелось, но не в компании этого сомнительного типа. «Юля!» – снова протянула Шаваир, с прищуром глядя на меня, потом встал, решительно стянул со стола принесенный слугами поднос с чайником, чашками и кивнул мне на вазочку со сладостями. «Бери и пошли». «Куда?» – ошеломленно спросила, все же подчиняясь. Он не ответил, только в очередной раз загадочно улыбнулся и, развернувшись, вышел из комнаты в какую-то боковую дверь. Как я ни была недовольна, но любопытство оказалось сильнее. Там оказался выход на террасу. Кикимор поместил поднос на широком парапете, решительно забрал у меня конфеты, поставил туда же. Потом я даже опомниться не успела, как он стремительно шагнул так близко ко мне, что светлые лукавые глаза оказались совсем рядом. В следующий миг я почувствовала, как на талию решительно скользнули его ладони. Потрясенно охнула и попыталась отшатнуться, но позади оказался камень, впереди же почти вплотную стоял Феликс. Он усмехнулся, еще крепче сжимая руки на моем теле, а потом медленно приподнял. Я краснела, понимая, что моя грудь всего в нескольких сантиметрах от его тела. Но теперь сделать уже совсем ничего не могла, так как ноги пола не касались, да и все случилось так быстро. Только я решила возмутиться, как он посадил меня на теплый мрамор, отстранился и сел по другую сторону подноса. С таким невозмутимым видом, что у меня почти челюсть отвисла. «Это что было?» – тихо спросила я. «Ты о чем?» – вскинул бровь брюнет, осторожно приподнимая чайничек и разливая по чашкам прозрачный зеленовато-желтый напиток, сильно пахнущий травами. Притом их было так много, что, принюхавшись, я определила всего несколько знакомых ноток. Хотя было бы странно, если бы узнала иномирный сбор. Я вполне могла залезть сама. Он демонстративно посмотрел вниз, и я вспомнила, парапет был мне выше талии. И забраться на него в платье, правда, было бы проблематично. Но как он меня туда сажал? Не понимаю этого мужчину. Его слова очень расходятся с поступками. Более того, они прямо противоположны. Или я слишком мнительная? Ведь и правда, к себе не прижимал, всего лишь был близко. Всего лишь настолько, что я узнала один из ароматов, свойственных ему – хризантемы. Раньше мне чудился горьковатый запах полыни. «Ну что ж, Реале!» Он потянулся к сахарнице, спихнул мизинцем крышечку, которая со звоном упала на посеребренную гладь подноса, взял щипчиками темный кусочек и осторожно положил в свой чай. «Расскажи-ка мне о своих впечатлениях, а потом я тебе расскажу о наших планах». Он снова подцепил щипчиками сахар и вопросительно взглянул на меня. «Один, два...» «Два», — с некоторой запинкой ответила я, нервно теребя манжет платья. «Что именно вас интересует?» «Тебя», — мягко поправил Лаша Ваир, кладя в мою чашку затребованное. Затем осторожно передал тонкий фарфор. «Юлия, привыкай. Чем скорее, тем лучше. Тебе же будет легче». «Ты меня пугаешь». Честно призналась я, обхватывая горячую чашку озябшими ладонями. «Перебарывай!» Спокойно посоветовал Феликс, взял из вазочки две конфеты и одну передал мне. «Тут будет немало тех, кого действительно стоит бояться. Для здоровья полезно и для жизни». «Твои слова расходятся с поступками, и это меня беспокоит». Начала я перечень того, почему не стоит доверять кикиморам. «И еще я ощущаю себя пешкой с завязанными глазами». «Ты очень многого не договариваешь». «Слишком многого, Феликс. Настолько много, что даже я, совсем незнакомая с реалиями вашего мира, понимаю это. И знаешь, что хуже всего? Ты даже не пытаешься это скрыть. Действуешь нагло, прямо, совершенно открыто прикрывая мне кислород. «Всего лишь информацию», – возразил управляющий. «В моем случае она подобна воздуху», – тихо ответила я, рассеянно рассматривая маленькое солнышко из белого шоколада. «Какая ты проблемная кошка!» – поморщился болотник. «Какая есть!» – пожала плечами я. «По поводу моих впечатлений. Я в панике?» «Ну, почти. Но ты старательно расшатываешь и так хрупкую опору». «Я специально», – ошарашил меня Феликс и сделал глоток чая с интересом, наблюдая за реакцией на это сенсационное заявление. «Ну ты и жаба!» – решила не разочаровывать гада. «Что?» – поперхнулся мужчина со смесью ошеломления и гнева, глядя на меня. «Что слышал?» – отправила конфету в рот и одобрительно кивнула. «Вкусно!» – потом отставила чашку и резко подалась вперед. «Хочешь мои выводы, драгоценный психолог? Ты расшатываешь устои и мировоззрение. Я нужна тебе полностью дезориентированная, не знающая, что делать, для которой единственная опора и островок стабильности – это ты». Я отстранилась, схватила чай и сделала несколько больших глотков, не обращая внимания на то, как горячий напиток обжигает горло. Наоборот, это привело в чувство, добавило решимости и помогло бороться со страхом. Ибо я сейчас действовала по его же принципу. Он не ожидает сейчас смелости и требований, а значит, надо действовать именно так. «Остается вопрос, зачем тебе это нужно?» Мило улыбаясь, я подняла заварочный чайник, снова наполнила свою чашку и невинно спросила у кикимора: «Тебе налить?» Он откинулся на колонну за спиной и медленно кивнул. Я наполнила его наполовину пустую чашку и добавила туда один кусочек сахара. В свою кинула два. «Продолжим». Я все так же улыбалась, внутренне сжимаясь от страха, потому что играла сейчас на свой страх и риск. «Ваша проблема с эльфами и женщинами ко мне не имеет никакого отношения. И у меня смутное подозрение, что ты просил у богини отнюдь не решение проблемы, ведь ее у вас еще и нет». Есть небольшие неприятности политического характера, стало быть, обращаться к высшей инстанции не было никакой нужды. И надо признать, если бы я не знала о твоем родстве с Маэджи, то гадала бы долго. А так, ты просил что-то для себя, Феликс. Именно для себя. Какая-то ты слишком сообразительная. С показной грубостью посмотрел на меня болотный лорд, но на дне светлых глаз были только сталь и расчет. До вреда практически, Юля. «Ну почему же?» – фальшиво улыбнулась я. «Просто пытаюсь понять. И да, я могла промолчать и попытаться извлечь из всего этого пользу. Но проблема в том, что дурочку мне изображать еще более вредно, чем показывать свою сообразительность. Мы ведь сможем договориться. Зачем я тебе, Феликс? Вернее, что ты просил у Маэжи?» Он бесконечно долго смотрел на меня светлым пронзительным взглядом, который сейчас казался мне как никогда неприятным. Мне было очень не по себе, но я не отводила глаз почти до боли, стискивая тонкий фарфор в пальцах. Слишком тонкий и хрупкий. Крак, и по коже бежит горячий напиток, смешиваясь с кровью, приобретая розовый оттенок. Лашавайр спрыгнул с камня и уже через секунду, ругаясь, вытирал мою ладонь, осторожно вытаскивал удлинившимися когтями осколочек из единственной, но глубокой раны на большом пальце. Ко мне же вернулась чувствительность, поэтому я тихо попискивала и смаргивала слезы боли и жалости к себе любимой. Кровь почему-то все не останавливалась, но тут я увидела медальон Феликса. Миртар, аналог моего, но тусклый, и меня озарило. «Я не Реалея», – ошеломленно прошептала, понимая, что кусочки мозаики сложились воедино. Кикимор потрясенно поднял на меня глаза. «Так вот почему», – сбивчиво говорила я, – «вот почему вы всем запрещали мне говорить, что такое Реале. Боялись, что я пойму, но почему?» «И правда, очень проблемная кошка», – вдруг рассмеялся Лашавайр, запрокидывая голову, но не успела я выдернуть руку, как он снова серьезно посмотрел на меня, приблизился к самому лицу, вновь окутывая запахом трав, и очень тихо, почти интимно шепнул: «Все верно, Юленька, сейчас ты не Реале». Но тут к ранке прижалось что-то очень-очень холодное, и, вскинув голову, я поймала торжествующий взгляд голубых глаз. А вот сейчас почти. В ту же секунду меня пронзила обжигающая боль, настолько сильная, что я застонала и попыталась вырваться из крепкой хватки этого сказочного земноводного. «Отпусти меня немедленно!» Я увидела, как Феликс плотно сжал мои окровавленные пальцы на своем медальоне, который становился все ярче и ярче, напитываясь моей кровью, болью, криком. Рывок и пуговицы на платье разлетаются в разные стороны под рык. «Я же приказал носить его на одежде!» Вот он снимает мой миртар и заставляет разжать вторую руку, чтобы обхватить его. Сверху ложатся его ладони, засиявшие тусклым голубым светом. У меня же немели руки, было такое ощущение, что я держу кусочки льда, которые впитывали, вытягивали мое тепло. Теперь теряли чувствительность не только пальцы, но и руки. Я открыла глаза, тихо застонала от ужаса, потому что потусторонний свет змеями оплетал наши руки и стремился все выше и выше к груди, к сердцу. Феликсу приходилось не лучше, он был очень бледный, лоб усеян бисеринками пота, дыхание тяжелое и частое, в глазах отблески замораживающего нас огня и мое отражение. Не в силах удержать равновесие, я начала падать назад, и Лашаваир рывком положил меня на теплый мрамор, все так же продолжая сжимать руки над головой. Наверное, непосвященным эта сцена показалась бы очень страстной и эротичной. Но нам с болотником было не до страсти и эротики, потому что огонь прекратил замораживать и, поменяв цвет с голубого на желтый, начал жечь. Я с криком выгнулась, пытаясь разорвать такой болезненный контакт. Сволочной Василисушке тоже приходилось очень непросто. Он уже почти задыхался и склонялся все ниже и ниже надо мной, пока, наконец, не коснулся лбом груди. Сейчас я даже не подумала заострить на этом внимание, хотя бы потому, что было очень больно, обжигающе. Я даже кричать не могла, только скулить и тихо плакать. Да и ему, судя по всему, было не лучше. А потом, эта смесь льда и пламени добралась до чего-то в солнечном сплетении, смешалась и медленно поползла обратно. Когда все закончилось, то Феликс сполз с меня на пол, попутно забрав свой медальон, который сейчас мягко светился. Одна сторона голубая, другая желтая. «А вот теперь действительно все», — хрипло сказал Кикимор, надевая свой медальон на шею. «Я же свернулась калачиком на камне, не в силах встать и уйти», и беззвучно плакала, закусив костяшку пальца. Было очень плохо, в груди пекло, рук я почти не чувствовала, до того они оледенели. Только та, в которой я сжимала свой миртар, постепенно начинала обретать чувствительность. В нее вонзились тысячи иголочек, которые заставляли плакать еще горше. «Создатель, но почему? Что я тебе плохого сделала?» Наконец спросила я срывающимся голосом. «Почему?» «Я не знал, что будет именно так», — как-то бесконечно устало сказал Лашаваир. «Такая боль не предполагалась». Он немного помолчал и нехотя продолжил. «Твоя дезориентированность мне была нужна именно для завершения ритуала». «Что ты просил у Маэжи?» «Второго», — тихо ответил Лашаваир, запрокинув голову и закрывая глаза. «Я устал быть один, Юля. Устал, что меня рано или поздно обязательно предают те, кому я начинаю верить. Устал от расхождения интересов, от того, что почти никто не может разделить мои. Я всего лишь хотел второго». Мне невольно вспомнилась песня Высоцкого. «Пошли мне, Господь, второго, чтобы не был так одинок». Она говорила про заданные параметры, вспомнила я. «Да», — вздохнул Кикимор, зарываясь пальцами в волнистые волосы. «Тот, кто подойдет мне, и...» Мэйжи сказала, что он поможет решить проблему с эльфами и женщинами. «Но пришла ты», — последовал тяжкий вздох, показывающий, как он разочарован этим. «Зачем все это?» Я непонимающе посмотрела на него, села и попыталась слезть, но покачнулась. И Феликс удержал меня от падения, аккуратно опустил на пол, секунду помедлил и сел рядом. Так мы и сидели в тишине на странно теплом мраморе, с так и непрощенными обидами, неотвеченными вопросами и неизвестностью в будущем. «Что со мной будет?» – наконец решилась я. «Все я уже сказал», – устало ответил Кикимор. «Не обманывал. Миртар отдал, потому что тобой заинтересовался Элливир. а медальон хоть немного глушит действие голоса медного хозяина. Я же видел, какая реакция была. Но почему было так важно обезопасить меня? Недоуменно посмотрела я на мужчину. Лашаваир расслабленно откинулся на стену и сидел с закрытыми глазами, положив одну руку на колено. Было уже темно, и нас освещали только бледные лучи голубой луны. «Потому что я не для того тебя из другого мира вытаскивал, чтобы отдать остроухому мерзавцу». Из-под длинных темных ресниц сверкнуло голубым. Или это лунный свет так причудливо отражается в его глазах? «Если Маэжи сказала, что ты мой человек, то значит, буду иметь дело с тобой. Да и если богиня утверждает, что ты будешь полезна в расследовании, то глупо отмахиваться». «Ты кто такой?» – внезапно заподозрила я. «Извини, но на управляющего не очень похож». Он удивленно на меня взглянул, и я вздрогнула, поняв, что была права. Его глаза чуть заметно искрились в свете луны, превращаясь в поистине волшебные. Видимо, осознав, в чем дело, болотник поморщился, прикрыл веки, а когда открыл снова, то глаза были уже самые обычные. А мне даже было немного жаль, ведь красиво. «Невероятно красиво!» «Божественная кровь», — со вздохом объяснил такие особенности Кики, увильнув от ранее заданного вопроса. «Я решила не настаивать. По поводу тебя. Собственно, все уже обсудили. Ты под моим покровительством. Проводишь со мной свободное время, работаешь во дворце. То есть ты ввязался в эту аферу с Реале только потому, что твоя бабушка тебе посоветовала?» — недоверчиво вопросила я. «Но Феликс, это бред. Что у нас может быть общего?» «В любом случае, уже поздно», – поджал губы болотник, выдавая недовольство моим возмущением. «Ритуал я провел, обратного пути нет». «Да и ты отличилась», – связала нас лалами. «То есть ты хочешь, чтобы мы стали близкими людьми?» – осторожно спросила я и добавила совсем уж невероятное. «Друзьями?» «Первоначальная задумка была именно такая», – спокойно признал он, заставив меня подавиться смехом. «Феликс, ты ненормальный», – честно прокомментировала его слова и действия. «Так нельзя. Близкими вот так не становятся. Есть подходящие друг другу люди», – упрямо тряхнул головой Кикимор. «Моя же искала кого-то родственного мне и не могла ошибиться». «А мое мнение тебя не интересует», – резюмировала я. «Интересует», – возразил Лашаваир. «Если ты помнишь, что я тебе уже давал выбор». «Помню», – мрачно согласилась я. «Или лапы палачей Гудвина, если у меня ничего не получится, или вакантное место твоей персональной кошки. Кто бы выбрал первое?» «Ну, мало ли», – пожал плечами мужчина, похоже, не испытывая ни малейших угрызений совести. «Если друзья, то зачем ты меня лапал?» По губам брюнета расплылась такая двусмысленная усмешка, что мне немедленно захотелось дать ему, если не по морде, то по самолюбию, но он успел первым. Приоткрыл глаз, снова сверкающий отраженным лунным светом, и невинно спросил. «Это ты о прикосновении к талии, когда я тебя подсадил?» «И об этом тоже», – мрачно согласилась я. «Но в основном о двусмысленных намеках, таких же улыбочках, вот как сейчас». И то, что ты постоянно вторгаешься в мое личное пространство. «Ну...» – протянул увлеченный в некрасивых намерениях лорд. «Ты же надела на меня лал». «И что?» – мой чистый разум не воспринял его грязные завуалированные намеки. «Три месяца воздержания – это долго», – продолжил намекать подлый, озабоченный тип. «Я уже начинала догадываться, к чему ведет моя сказочка, но не собиралась это показывать». Демонстрируя Кикимору все тот же кристально честный и ничего не понимающий взор. «Феликс», — ласково начала я, тщательно подбирая слова, — «ты знаешь, что такое влюбленные девушки?» «Только в теории и на чужом примере», — честно ответил Лашаваир, заставляя меня краснеть от таких личных тем разговора. «Так вот», — мило улыбалась я, — «видишь ли, мужчины такие непостоянные, а девы с разбитым сердцем очень скандальные». «А нам с тобой еще вместе жить, вот тебе оно надо?» Судя по задумчивому виду Кикимора, он всерьез задумался на эту тему. «Да, ты права, у всех, как правило, с момента влюбленности и начинаются проблемы», – наконец признал Феликс. «В тебе никогда не влюблялись? Почему все на чужих примерах-то?» – недоуменно спросила я. «Предпочту обойти эту тему», – Внезапно закаменел лицом мужчина и поднялся, опираясь о стену. Постоял, сделал несколько шагов, убеждаясь, что твердо стоит на ногах, потом подал мне руку. Я ухватилась за протянутую ладонь и встала, но, к сожалению, шатало меня весьма сильно. Да и ноги дрожали неимоверно. Болотный лорд скептически все это оглядел, потом обнял меня за талию и повлек к двери. «Это ты что делаешь?» – в панике спросила, подавляя желание уцепиться за косяк и никуда с ним не идти. Особенно в свете недавнего разговора о досадности трехмесячного воздержания. «Веду тебя в нефритовый, сама не дойдешь». «На руки уже, я тебя не могу взять, свалимся еще куда-нибудь вместе». Коротко рыкнул кикимор, крепче сжимая талию и второй рукой перехватывая мою свободную ладонь. «Для опоры и равновесия, вестимо». «Хватит дергаться, недоразумение». И скосив глаза на мою грудь четвертого размера, добавил: «Ты не в моем вкусе». Я почему-то не поверила. Вопреки ожиданиям, около дверей никого не было, как и слуг. Опять пустынно, я не замедлила поинтересоваться причинами этого. «Уже поздно», — ответил Феликс, когда мы спускались по ступенькам. «Время в условиях ритуала идет немного иначе». По дорожке, освещенной лишь голубыми лучами луны, мы прошли походкой заправских алкоголиков. Так как я уже откровенно висла на мужчине, да и Лаша Ваира изрядно шатала. Очень изрядно. По лестнице поднимались вообще едва ли не в страстных объятиях, потому что кто-то из бравого дуэта Реали Риолан так и норовил свалиться. Поэтому второму приходилось прилагать все силы и руки, чтобы это предотвратить. «Я тут уже сама дойду», — клятвенно пообещала, когда мы отдыхали на первом пролете, грустно глядя на 15 героически осиленных ступенек внизу и с содроганием на еще столько же оставшихся. «Ползком?» — язвительно осведомился Лаша Ваир. Прерывисто вздохнул и выдал: «Теперь понимаю, почему древние проводили это на алтарях. Там хоть отлежаться можно». В голову пришла кощунственная мысль, что ползком — это не такая плохая идея. «Слушай, а как ты обратно пойдешь?» — вдруг озадаченно поинтересовалась я. «Ползком?» — спустя неполную минуту предположил болотник. «А почему Мэрилин нельзя было вызвать?» «Я сам ее на задание отправил», — поморщился кикимор, поднимаясь и рывком помогая мне встать. И мы ринулись на восхождение. Хорошо, что от лестницы до спальни было близко, поэтому мы все же дошли. Когда хлопком включили свет, то я удивленно вскинула бровь, рассматривая чисто убранную комнату и застеленную свежим бельем постель. Похоже, наги все же закончили мою работу, и сейчас я им так благодарна. Меня посадили на кровать, и я признательно посмотрела на мужчину. «Спасибо». «Пожалуйста», — усмехнулся Феликс, но уходить не спешил, выжидательно глядя на меня. «Большое спасибо», — продолжила я несколько нервно. Он пристально посмотрел на меня, а потом рассмеялся. «Ну ладно, Юля», — грациозно поклонился и легкой походкой отошел к стене, нажал на несколько панелей, и часть стенки отъехала в сторону. Мужчина шагнул в темноту, сказав лишь: «Спокойной ночи, моя Реале». Я же подняла челюсть и начала понимать, что некоторые меня старательно дурили весь путь. Усталости и слабости там не было ни в одном глазу. И куда я вляпалась? Решив, как мудрая Скарлетт, подумать об этом завтра, я разделась и завалилась спать.